А джентльмены прошли сквозь вертящиеся двери ресторана и, сопровождаемые услужливым метрдотелем, через огромный зал направились к указанному им столику у стены. Деловой разговор начался сразу, и они умело меняли тему, когда к их столу, стоявшему несколько обособленно, подходил прислуживающий им официант. Наиболее впечатляющим для меня в России был тот неоспоримый факт, что коммунисты сумели мобилизовать все материальные и духовные ресурсы страны, сказал Л. Он добавил содовой в стакан с виски. И сделали они это на самом высоком уровне. Я был у них в июле 42-го. Та армия, которую я видел тогда, сейчас не может быть сравниваема с прежней ни в коей мере. Отличная техника и в больших количествах. Уральские и сибирские заводы работают круглые сутки, выбрасывая все новые и новые танки и самолеты. Кстати, наши машины уступают тем и другим. Это следует иметь в виду при составлении обзора и плана целевых заданий. Не сгущаешь ли ты краски, Эл? Пойми, это может не понравиться кое-кому. Россию надо видеть своими глазами, Джим. Я видел русских. И тех, кто собирается идти в атаку, и тех, кто стоит у станков, и тех, кто направляет умы первых и вторых. Более 10 миллионов поставлено под ружье. Эта гигантская масса неудержимо рвется на Запад. Временные затруднения в Прибалтике русские ликвидировали, прижав немецкие дивизии к морю и отрезав их от Восточной Пруссии. Они уже освободили свою территорию и перенесли войну на чужие земли. И все это за короткое время, пока наши Айк и Монти, Эйзенхауэр и Монтгомери, топчутся на месте. «Это я знаю из свода, Кэл», — мягко остановил его Джим. «Прости, мне легче рассказывать, начиная с прописных истин. Для нас важно то, что в самых разных слоях русского населения можно услышать разговоры о необходимости покончить не только с немецким, но и со всяким нацизмом вообще. И это не просто лозунги, а трезвая убежденность в необходимости распространить освободительную миссию Красной Армии до берегов Атлантического океана. И у меня есть данные, правда, не абсолютно точные, что таково и убеждение Сталина. Это следует особо выделить, сказал Джим. Разумеется, я беседовал с Аверелом. Аверел Гарриман, посол Соединенных Штатов Америки в Советском Союзе во время Второй мировой войны. Он не хочет этому верить и отказывается официально сообщать в Государственный департамент, пока мы не представим ему надежную информацию. Как тебя принимали русские, Эл? Хорошо. Ты знаешь ведь, что я ехал и с прикрытием, но чекисты отлично помнят меня. Впрочем, я играл с ними в открытую, ведь мы союзники, усмехнулся Холидей. Правда, опекали меня крепко, продолжал он. Вежливо, предупредительно, но надежно. Сам я почти ничего не смог сделать. Лишь через третьи руки собрал информацию у прежних агентов, введенных сейчас в работу. Как вербовка среди русских? Почти никаких результатов. Возросший в остократ патриотизм и наши союзнические отношения – основные причины. На нашу долю остаются явные подонки. «Ладно, хватит пока о России», – сказал Джим. «Переезжай в Восточную Пруссию, вернее, перелетай. Ты ведь по воздуху попал туда?» «С помощью русских», – сказал Холидей. Глава вторая. Наши войска, как вам известно, товарищи, готовится перейти границу Восточной Пруссии. Подполковник Климов подошел к карте и отдернул штору. Настало время серьезно заняться Вервольфом и восточно-прусской агентурой, которую гестапо и СД оставляют в будущем тылу нашей армии. Впрочем, наш отдел и существует для этого. Начнем с Вервольфа. Что они знали о Вервольфе? «Волк-оборотень» — так переводится это слово. Сказалось в названии немецкая приверженность к напыщенному слогу, символике и мистике. Ведомство доктора Геббельса настойчиво проводило параллель между будущими оборотнями и русскими партизанами. Цель преследовалась двоякая. С одной стороны, объявить отряды головорезов, формировавшиеся исключительно из членов Национал-социалистской партии и Гитлер-Югенда, народными мстителями, а с другой заранее распространить миф о их будущей неуязвимости по аналогии с партизанами. Организация отрядов оборотней началась после Минского котла, показавшего, что война вот-вот перебросится на территорию Третьего Рейха. 6 августа 1944 года создание Вервольфа было оформлено особым актом. Основное руководство по организации отрядов возлагалось на рейхсфюрера Гиммлера, который развернул бурную деятельность, постоянно докладывая главе Тысячелетней империи о новых и новых когортах, сильных и смелых, призванных задержать Красную армию. Наиболее широкой и хорошей оснащенной предполагалось сделать сеть восточно-прусских оборотней. По имеющимся у нас данным стало известно, что формирование Вервольфа в Восточной Пруссии закончено, сказал подполковник Климов. Возглавлял его майор Шмитцель. Недавно он заменен оберштурмбанфюрером Гетцелем. Штаб Вервольфа находится в Кёнигсберге на Ленштрассе 3/5. Нам также известна часть, примерно 1/3, потайных складов оборотней, фамилии некоторых командиров отрядов. Это, разумеется, очень и очень мало. Нашим коллегам, армейским контрразведчикам, мы должны дать полную ориентировку, позволяющую обезвредить скрытого врага. Глава 3. Русские помогли мне выброситься в Восточной Пруссии после тщательных попыток прощупать цель моего визита туда, сказал Эл. Мы сделали все, чтобы такое разрешение тебе дали. Спасибо, Джим. Конечно, никаких явок, никакой связи с их агентурой. У вас там должны быть свои люди, мистер Холлидей, сказал мне по-английски с техасским выговором один русский чекист. Не удивлюсь, встретившись с ним в Сан-Антонио. Конечно, они правы. Это их всепоглощающая конспирация, сплошная засекреченность приносит плоды. И потом у русских отлично налажена разведка в Европе. Да и не только там. Просто удивительно, как многого они достигли за столь короткое время. Вспомни хотя бы деятельность Красной Капеллы в Западной Европе. Доктора Зорге, столько лет водившего за нос знаменитую контрразведку джапов. Или совершенно точную информацию, полученную советской разведкой от ответственных работников Министерства экономики и Министерства информации, с помощью латиноамериканского негацианта, оказавшегося офицером советской разведки, о том, что после взятия Ростова Гитлер обязательно пойдет на Сталинград. Тебя прельщает место преподавателя истории разведки в одной из наших школ. Эл, стареешь, парень? Извини, давно не говорил по-английски. Терпеть не могу этот фельдфебельский язык Джерри, на котором болтал и даже думал целый месяц. Но говоришь ты на нем как бог, немецкий бог, заметил Джим. Итак, высадка прошла удачно. Пожав плечами, продолжал Холлидей. Нашего иракеза я разыскал. Чувствует он себя хорошо. Пользуется серьезным влиянием в СД. Местечко просто клад для такого человека. Когда я сидел с ним за бутылкой в Кёнигсберге, то еще и еще раз мысленно благодарил Всевышнего за удачу в Женеве. Ведь если б я не убрал Зароу тогда, на кладбище, он спокойно бы прибыл в Кёнигсберг, и иракезу пришла бы крышка. В любом случае ему понадобилось бы сматываться из такого уютного гнездышка, как фирма его шефа обергруппенфюрера Бёме.